это, — сообщила она. Они сказали управляющей, что должны обыскать мою квартиру. Взяли у нее ключ. Ордер на обыск у них был? Не думаю. Прокол получается, Делла, — задумчиво сказал Мейсон, продолжая курить. Жаль, я не подумал, что они нагрянут к тебе. Сержант Голкомб укрепляет свои позиции. Он просто завидует, я его не осуждаю. Надо признать, мое поведение по отношению к нему может иной раз вызвать раздражение. Пожалуй, да. Я раздражаю его нарочно. Мейсон усмехнулся, глядя на нее снизу вверх. — Впусти, Уинифред, и жди у себя. Можешь послушать. Уинифред Лекстер несла в руках большого персидского кота. Подбородок у нее был вызывающе вздернут, взгляд дерзкий, даже в том, как она держала голову, был вызов. Пэрри Мейсон терпеливо оглядел ее. — Садитесь, — предложил он. — Я вас обманула, — сказала она, останавливаясь возле стола. — Насчет кота? — То был не клинкер, вот этот клинкер. — Почему же вы мне солгали? — Я позвонила дяде Чарльзу, привратнику, и сказала, что хочу избавить его от клинкера. Пусть он отдаст его мне. Он отказался. Тогда я решила, что лучше будет обмануть Сэма. Пусть думает, что клинкера больше нет там. Я сказала, что возьму клинкера, и послала Дугласа Кина с другим котом, который похож на клинкера. Мы бы подменили клинкера другим котом. Если бы Сэм отравил кота, он бы отравил не клинкера. Ясно? — Ну-ка, ну-ка, сядьте-ка и расскажите все, — сердито сказал Мейсон. — Вы мне верите? — Послушаем дальше. Она села на край мягкого кожаного стула. Кот начал вырываться. Она держала его, гладя по голове и почесывая за ушами. Когда кот успокоился, она поведала. Дуглас Кин поехал туда. Кота он взял с собой. Он немного подождал Эштона, потом вернулся ко мне за инструкциями. Кота он оставил у меня. — Почему же вы мне сказали, что тот кот — от клинкер? — Потому что боялась. Другие скажут, что Дуглас взял клинкера, и я хотела проверить, как вы поступите, и сочтете ли это серьезным. Я хотела видеть вашу реакцию. Теперь Мейсон засмеялся, кот изогнулся. — Бога ради! — взмолился Мейсон. — Отпустите этого кота, где его взяли-то? — О чем вы говорите? — она уставилась на него. — Это клинкер? Он меня очень любит? Кот спрыгнул на пол. — Это была бы хорошая версия, — произнес Мейсон бесстрастным голосом. — Она помогла бы мне выпутаться и выручила бы Деллу-стрит. Коты, конечно, похожи, но нет, не пройдет. Рано или поздно они узнают, где вы взяли этого кота. — Но это клинкер. Я туда поехала и взяла его. Он до смерти перепугался, бедный котик. Столько шуму, а хозяин мертвый и прочее. — Нет, — сказал Мейсон, — я не допущу, чтобы вы так поступили. Газеты уже продают, а в них сказано, что полиция нашла клинкера в квартире моей секретарши. Они нашли кота и приняли его за клинкера. — Чушь, — сказал Мейсон добродушно. — Забирайте кота и отправляйте в свою вафельницу. Дуглас Кин собирается объявиться у меня и сдаваться. — Не знаю, — ответила она со слезами на глазах. Кот выгнул спину, потом начал обследовать контору. «Кис-кис! Пойдем, киска!» — позвала его Уинифред. Кот не обращал на нее внимания. Мейсон с сочувствием смотрел на заплаканное лицо. «Если Дуглас Кин появится, — сказал он, — объясните ему, как важно для него подыграть мне. Не знаю. А вдруг его обвинят в убийстве и повесят? Вы что же мне не верите?» Он похлопал ее по плечу. Она подняла на него глаза. — Хватит подбирать кошек и сочинять для Дугласа алиби. Ласково сказал ей Мейсон: вы только затрудняете мою работу. Обещаете, что больше не будете. Губы ее подергались и успокоились. Она кивнула. Мейсон в последний раз похлопал ее по плечу, подошел к коту, поднял его и посадил в руки Уинифред. — Поезжайте домой, — посоветовал он. — Поспите. Он открыл для нее дверь в коридор. Когда он снова ее закрыл, позади уже стояла Делла-стрит. «Ужасный ребенок!» — улыбнулся он. Делла медленно кивнула головой. «Как насчет того, чтобы посрезать углы?» — спросил он. «Ты о чем?» «Не хотел бы ты провести со мной медовый месяц?» «Медовый месяц?» — она уставилась на него, вытаращив глаза. Мейсон кивнул. «Как это? «Ой, хорошо», —